Проект «Бабилон». В некоторой префектуре затеяли поставить дом по адресу: улица Петрова, владение 3. Все нормально, точечная застройка, монолит, без внутренней отделки, 1250 УЕ за квадрат, планировка квартир свободная, подземный паркинг на ограниченное количество мест по 12 тысяч за место, холлы, достойные соседи, круглосуточная охрана прилегающей территории. Раскидали рисунки, изображающие элитное жилье на фоне неба с облаками, по рекламным приложениям и журналам с картинками. Повесили несколько растяжек с грустными, если задуматься, словами «Ваша недвижимость ждет вас», написав, конечно, вопреки правилам покойного русского языка «вас» с большой буквы, будто в личном письме. Пропели по радио контактный телефон, начинающийся для простоты запоминания с 3 шестерок, в общем, закрутилось. А что закрутилось-то? Ведь будущие квартиры еще висели на разной высоте в воздухе и были совершенно невидимы, и даже котлован еще не начали рыть в слежавшемся песке, которым когда-то засыпали для выравнивания ландшафта это место. Но продажи сразу пошли неплохо, хотя некоторые разочарования у покупателей возникали, когда обнаруживалось, что УЕ — это условные евро, а не нормальные баксы. Однако подпираемые готовые на все очередью представители быстро растущего среднего класса вынуждены были соглашаться с представителями застройщика, резонно возражавшими, что если бы речь шла о долларах, то так бы и было написано USD или, на крайний случай, AMDOL. А представление об УЕ как об условной единице американских денег безнадежно устарело в связи с дальнейшим подорожанием нефти, усилением ЕС, ну и так далее, не говоря уж о крепнущем наконец-то рубле. «Окей, евро так евро, на 50% не разоримся», — говорил средний класс, и буквально тут же вносил, сколько получалось по курсу ММВБ на день покупки указанных квадратных метров. То есть, конечно, не сам вносил, а водитель втаскивал, чего ж среднему классу такие тяжелые сумки поднимать. И тут же выдавалось соответствующее свидетельство. На правах собственности, именуемый в дальнейшем, площадь, этаж, адрес. И никто в связи с воздушностью покупок и песчаной основой предприятия не вспоминал широкоизвестных идиом. Все эти старинные идиомы среднему классу до фонаря. Да, так насчет адреса. Место само по себе было выбрано очень хорошее. Метро недалеко, буквально 10 минут на маршрутке, хотя кому оно, это метро, нужно, но все таки И автомобильный подъезд отличный, широкая улица, по две полосы в каждую сторону, метров 500 только осталось дотянуть асфальт до будущего дома. И зелень вокруг. Особенно сильно все разрослось на месте бывшего карьера, прямо как джунгли, потому что там поверх бывшей свалки уложили плодородный слой. И теперь это сквер памяти жертв, поскольку бывшее кладбище тоже перекопали. И, конечно, воздух. Чище воздуха нигде в городе нет. Тут же из окон, начиная с 14 этажа, реку будет видно. И даже микрорайон Нижнее Брюханово, который за рекой, в хорошую погоду тоже будет виден вместе со всеми его промзонами. Вот какой прозрачный воздух. А инфраструктура? В двух шагах, сразу за Кольцевой, один торговый комплекс, возле метро другой, в Брюханове третий, и в каждом кинотеатр Dolby Stereo, японский ресторан китайской кухни, боулинг, фитнес, а возле метро еще и клиника, где липосакцию делают. Не надо даже никуда ехать. Пожалуйста, тут же забежал и сделал. Что правда, то правда, казино далеко, это да. Ближайшее в Брюханове, но туда, конечно, одни местные ходят. С другой же стороны, не каждый ведь день в казино нужно, а 2-3 раза в неделю можно и в центр съездить. Но что касается, собственно, адреса, то он действительно оставлял желать лучшего, потому что в адресе скрывалась смущающая слух и ум неопределенность. Улица Петрова. Ладно. А какого Петрова? При старой власти считалось, что Петров был героем гражданской войны со стороны красных, командармом и кавалерийским стратегом. Поэтому как только новая власть круто повернулась к исторической справедливости, решили вернуть улице исконное название. То, которое она носила при совсем старой власти, когда командарм Петров, еще не ощутив себе революционного полководца, служил простым казачьим есаулом и брал призы за джигитовку и рубку лозы. Однако тут же работники комиссии по обратному переименованию столкнулись с существенной трудностью. Выяснилось, что никакой улицы тогда здесь вовсе не было. А стояли сохранившиеся на единственной фотографии в документальном беспорядке кривые избы деревни Верхнее Брюханово. Жители этого поселения занимались извозом, продавали по ближним окраинам города яйца и козье молоко. Большую же часть времени, пока стоял хоть какой-нибудь лед на реке, посвящали упорным дракам с обитателями Брюханова Нижнего. Во время этих драк, особенно если Пасха бывала поздняя, под конец лед обычно проваливался, и обе стороны оказывались одновременно в положении известных псов-рыцарей. Русская же победа не доставалась никому. Впоследствии Нижнее Брюханово, как уже было мельком сказано, переехала в микрорайон с большим количеством 5- и 9-этажных жилых домов, еще не улучшенной планировки, с грузовыми дворами и градирнями. А от Верхнего Брюханова вообще ничего не осталось, кроме карьера и кладбища жертв разных событий. А потом на месте карьера и кладбища сделалась вот эта самая улица не очень известного героя Петрова, редко застроенная высокими домами, отчего напоминала она подготовленный к зубному протезированию рот. Но не в этом дело, это мы отвлеклись, а в том, что название, которое можно было бы вернуть улице Петрова, не оказалось. Возникло у одного вольномыслящего краеведа, входившего от общественности в топонимическую комиссию, идея присоединить к Петрову еще и Воткина. Но была тут же отвергнута, потому что никакого отношения к рассматриваемой улице этот художник не имел. Аллюзии же и ассоциации могли возникнуть у рядовых граждан нежелательные. И действительно, от идеи возле ближайшего метро остались два конкурирующих заведения — кафе-бар «Петров-Воткин» и шашлычная с залом игровых автоматов «Красный конь». Впрочем, спустя время в ходе борьбы с диким рынком их ликвидировали, на месте домиков из стекла и железных уголков обнаружились грязные сырые квадраты земли, а через пару месяцев здесь поднялся торговый центр «Петров-Сити», построенный из стекла и уже алюминиевых уголков, капитально. Пока же длились те баснословные времена идеологических перемен, нашелся и другой общественник, ни в какой комиссии не состоявший, который, однако, вышел письмом прямо на префекта. Он предложил назвать улицу Петрова просто Рождественской в честь церкви Рождества Пресвятой Богородицы, только что быстро и незаметно построенной на заваленном прежде ржавым ломом черного металла местном пустыре. И префект вроде был не против, и название получалось красивое, что признавали даже и немногие, оставшиеся атеистами, и уже, говорят, дощечки эмалированные заказали. Но как-то не вышло. Нет в области разума объяснений, почему не вышло, только одно остается, особенно если учесть последовавшие в дальнейшем события. Господь не попустил. Кончилось же все тем, что один из членов комиссии, незадолго до ее распуска, проявил удивительное чувство языка и изобретательность, хотя входил в эту гуманитарную комиссию как чисто технический представитель цеха эмалево-жестяной продукции. «Товарищи», — сказал жестянщик, помолчал, собираясь силами исправиться, но господ не одолел и извернулся. «Друзья, ничего не надо менять. Потому что кто же из нас не помнит такое крылатое выражение, как «птенцы гнезда Петрова»? Это замечательное поэтическое выражение наводит нас на мысль, что если гнездо может быть Петрова, то почему же улица не может быть Петрова? То есть я имею в виду, названное в честь великого царя с одной стороны, что соединит порвавшуюся было связь времен с Россией, которую мы едва не потеряли, и с другой стороны, в память великого реформатора, что, я думаю, не нуждается в дополнительных мотивировках. Как вы смотрите, товарищи и друзья? Что тут можно сказать? Только удивиться, какие образованные и мыслящие люди встречаются у нас буквально на каждом шагу, в том числе и в такой внешне неприметной отрасли, как эмалево-жестяная промышленность. И ведь до чего хитер оказался черт? Никакого переименования не потребовалось, а заказ-то цех получил, поскольку сумел умница всех убедить, что таблички с названием «Улица Петрова» надо заменить новыми, где будет в соответствии со вкладываемым смыслом и духом русской речи белым по синему написано «Петрова улица». Через каких-нибудь полгода именно такие жестянки на домах и повесили, чистенькие и еще не облупившиеся. Не обошлось, конечно, и без досадной мелочи. Во всех официальных документах, в том числе и в финансовых, все писали по-прежнему. Как была улица Петрова, так и осталась. Но это уж ладно, это ничего, на историческую память народную не влияет. И еще одна деталь. Эмалировщик таки оказался кандидатом не то филологических, не то исторических, не то даже вообще философских наук, вот что. Он временно перебивался жестью в связи с неожиданным началом экономических реформ. А как только жизнь наладилась, быстро поднялся на торговле актуальным искусством, рекламе и политических консультациях, но с нашего горизонта исчез, так что больше о нем вспоминать не будем. Тем более, что уж давно пора вернуться на место застройки. Каждый, кто подъезжал в автомобиле или добирался от метро пешком издалека, еще меся липкую и скользкую грязь последних незаасфальтированных 500 метров, видел укрепленный на аккуратном, но уродливом заборе из рифлёных бетонных плит огромный щит. На щите было цветное, сильно отличавшееся от картинок в журналах изображение будущего дома. Далее мы попробуем это изображение описать словами, хотя понимаем принципиальную невозможность переложения образов одного искусства на язык другого. Прежде всего, дом удивлял формой. Не карандаш с остро заточенным шпилем, каковой стал уже привычным для горожан, а круглая, широкая внизу и понемногу сужающаяся кверху башня. Стены вламывались в темно-синее небо и исчезали, разметав облака, теряя очертания в клубящейся черноте верхних воздушных слоев. И сами стены тоже были темные, необычного желтого или хотя бы красного кирпича, и не раскрашенные поверх высококачественной штукатурки яркими, не выцветающими финскими красками, а просто темного камня. От тяжелого, расползшегося основания, возле которого художник разбросал для масштаба мелочь кудрявых рощ и густо зеленые пятна полей, дом поднимался мощной спиралью, а по галерее, сбиравшейся с этажа на этаж, шли микроскопические люди. Некоторые из них смотрели вниз на землю, которую они оставили, другие же, задрав головы, глядели вверх, в небеса, пока для них неприступные. Прямо жуть брала при разглядывании этой картины. До того огромен был дом, и сумрачно небо, и угрюма земля, и непроглядные рощи, и поля пусты, и люди жалки. Ах, люди, уже им! Сбоку произведения. Прямо по небесной черноте и облачной мгле было написано багровым одно только слово — «Бабилон». Ниже — тот самый телефонный номер с тремя огненными шестерками. И совсем внизу, как бы рукописным алым шрифтом, как бы кто-то пальцем порезанным мазнул, фраза из тех, которые теперь называют слоганами — «Достань до небес». Вот какая фраза. Чего только не ляпнут ради рекламы. О последствиях никто думать не хочет. Отдадим должное всей этой картине. Привлекала она внимание, просто невозможно было пройти или проехать равнодушно. Многие записывали или запоминали соблазнительный телефон и задумывались. Квартиры все дорожают, вложение денег в любом случае получится неплохое. А спустя год-полтора окажешься вот там, на галерее, среди достигших неба, смелых и гордых, удачливых и сильных. А за забором ворочался голливудским ящером экскаватор и суетились в глубине нулевого цикла таджики. Рыли они, почти не разгибаясь, и сверху казались такими же маленькими, как нарисованные люди, поднимавшиеся по нарисованной галерее. Однако при более близком рассмотрении землекопы оказывались вполне обычными таджиками, темнолицами, мелкокостными и сухими. Выглядели они удивительно чисто для своего занятия и условий жизни в бараках бывшего пионерского лагеря, откуда их привозили на 12-часовую смену и куда увозили в зашторенных небольших автобусах, как ОМОН. Одновременно молдавские бригады, тихие и очень плохо одетые, подтягивали коммуникации. А кое-где уже начинали и заливку фундаментных сооружений. Солидные украинские механизаторы управлялись японской техникой. Небольшой коллектив армян, ни с кем не общаясь, асфальтировал понемногу площадку. И над стройкой стоял ровный гул голосов, не заглушаемый полностью даже адским рычанием экскаваторного монстра. И в гуле этом можно было иногда разобрать повторявшееся с разными акцентами уважительное русское слово «мать» и другие необходимые слова общеупотребительного языка. Только он и остался над всем на добрую, долгую память от безвозвратной родины. По меньшей мере в неделю раз среди бетонного забора открывались, сползали на сторону железные ворота, показывался охранник в наваченном зимнем камуфляже, а мимо него на территорию, разбрызгивая грязищу и переваливаясь, въезжали еще не ставший привычным даже в нашем городе автомобиль «Бентли», особо британского синего цвета, и суровая машина «Нитек-2», приспособленная для сравнительно мирного использования путем окраски в тон серого жемчуга и установки кожаных сидений. Прибытие кортежа означало, что на место действия явился для текущего ознакомления глава ОАО «Бабилон» господин Добролюбов Иван Эдуардович с охраной. Названное выше лицо в нашей повести важнейшее, упорно проявляющее деловую активность, так что следует сказать о нем несколько особых слов. Фамилию Ваня унаследовал не от великого публициста-демократа, памятного всем образованным русским людям своей шкиперской бородой в виде бахромы, а непосредственно от отца, Добролюбова Эдуарда Вилоровича, офицера внутренних войск, когда-то называвшихся войсками МГБ, отслужившего календарных 25 лет, а с льготными больше 30, и ушедшего в запас с должности коменданта отдельного лагпункта майором. В свою очередь, Эдуард Вилорович получил фамилию по отцу Вилору Мефодьевичу Добролюбову. Вилор — это Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция. Из крестьян Пермской губернии, член ВКПБ, последний постсекретарь районного исполнительного комитета. 1903-1937 год. Реабилитирован в 1958. А в той деревне, где родился Колька Добролюбов, впоследствии сознательно взявший современное имя Вилор, все вообще были Добролюбовы. Однако что-то нас заносит в сторону имен и названий. Обратимся же к сущностям. Достойное происхождение совершенно не помешало Добролюбову И.Э. с ранней, еще даже не комсомольской, а пионерской юности встать на скользкий путь личной наживы. В городе Йошкар-Ола, где после выхода главы на гражданку обосновалась семья Добролюбовых, Иван был первоначально известен ровесникам и милиции как крупнейший поставщик жевательной резинки, жувачки, которую он брал неведомо где. Затем подросший Добролюбов непредвиденно сделался активным комсомольцем, внештатным инструктором горкома и энергичным организатором студенческих стройотрядов, хотя сам студентом был недолго и армии избежал только по здоровью, потерянному в ходе получения первого разряда по греко-римской борьбе. Потом... много чего было потом. Был даже на взлете перестройки год условно, немного опередил Иван решение партии и слишком резко развернулся в рамках посреднического кооператива «Юность». Переезд в Москву, трудная пора освоения рынка компьютеров, который юному кооператору приходилось несколько раз самому привозить вставшую на путь модернизации Россию. Сидел рядом с водилой, в кабине фуры, держал на коленях калаш, зорко всматривался в тьму лихих польских дорог. Да, нелегко рождался нынешний цивилизованный отечественный бизнес. Хотя бы вот то же самое ОАО «Бабилон», основанное и по сей день возглавляемое господином Добролюбовым. Сейчас это абсолютно открытое акционерное общество строит, как известно, элитное жилье для обеспеченных москвичей, которых делается все больше не по дням, а по часам. Работает компания в тесном взаимодействии со столичным правительством, так что даже самому отмороженному и в голову не придет наехать при такой крыше. А сам президент Бабилона, господин Добролюбов, известен не только как крупный бизнесмен, но и как неутомимый меценат, поддерживающий материально многие культурные проекты. Например, он основал благотворительный фонд «Красота», через который идут немалые средства на украшение Москвы памятниками. И если б не красота, то не было бы неизвестного 300-метрового памятника Ивану Грозному, коего посох осеняет даль Комсомольского проспекта, и многофигурной композиции «Победа русского флота при Цусиме», вставшей из вод Яузы. Ни бюста Пушкина на колонне, превышающий, как и было велено поэтом, Александрийский столб, и заменивший, наконец, на Тверской прежнюю, полностью морально устаревшую и совсем испорченную голубями скульптуру. И вот настало время осуществить давнюю мечту Ивана, еще детскую — построить самый высокий в мире дом. Когда-то в городе Йошкар-Ола, читая случайно журнал «Смена», мальчик узнал о существовании в Нью-Йорке угнетающих человека домов в 100 и больше этажей, о строительстве еще более высоких зданий в неоколониальном городе-государстве Сингапуре и других далеких от Йошкар-Олы местах. Он долго рассматривал немного смазанные фотографии небоскребов, вглядывался в мелкое сито окон и пытался представить себе, что вот за каждым таким прямоугольничком есть комната. Возможно, даже больше, чем 18-метровая зала в их йошкар-олинской квартире. И в этой комнате очень может быть сейчас стоит у окна какой-нибудь человек и смотрит сквозь стекло в пустоту небес. Ваня подумал, что жизнь на небе никак не может угнетать человека. Отложил журнал и подошел к окну, сдвинул тюль. С высоты третьего этажа, потолки хорошие, 2,70, ему открылся март. Серый снег пустого двора, протоптанные короткими путями к магазину продукты и к остановке автобуса, множество коричневых, расплывшихся по краям кучек, оставленных вокруг сараев людьми и собаками, и почти никакого неба. Прижавшись лицом к прохладному и влажному стеклу, которое тут же матово запотело, он вывернул голову, чтобы посмотреть вверх, но все равно увидел совсем немного неба, только узкую сизую полосу над крышей стоявшего напротив такого же двухподъездного четырехэтажного дома, вдоль стен которого по бугристым панелям тянулась толстая газовая труба, выкрашенная в голубой, а где не хватило краски — в зеленый масляный цвет. Вскоре Ваня отошел от окна и отправился по своим делам — жвачку в школьной раздевалке продавать. Прошли годы. Отправив всю семью, супругу Оксану, детей Мефодия и Николая, а также родителей пенсионеров на зимний отдых в австрийские Альпы, которые Оксане еще не надоели, Иван остался один в своем большом доме и заскучал среди прислуги. К слову, его этот дом хорошо видно с поворота на Николину гору. Многие обращают внимание, и вы видели наверняка, желтый такой в русском усадебном стиле. Да, так вот, некоторые непонятки с кредитами и в связи с этим необходимость его личного участия в переговорах между заинтересованными сторонами не позволили известному предпринимателю присоединиться к близким. Днем приходилось разруливать ситуацию, мирить и разводить. А вечером ехал Иван коротать время одиночества в каком-нибудь приличном месте, где можно спокойно среди своих, чтобы охрана не напрягалась, поиграть в бильярд, выпить пива хорошего, в последнее время предпочитал ирландское, или даже поужинать, как положено, с достойным вином, которое деликатно поможет выбрать этот, как его, сомелье, да. Таким вот образом оказался однажды он в клубе своего близкого друга Володечки Трофимера, популярного депутата и выразителя вкусов современной молодежи. Ребята тем вечером собрались хорошие. За соседним столиком сидела знаменитая красавица Олеся Грунт. Последние полгода везде бывавшая, даже фотографии публиковались с Сеней Белоглинским, марганец. Чуть дальше располагался сам Петр Павлович, Вест-Инвест, тихо ужинавший в компании сотрудников. В углу задумчиво отдыхал сигарой знаменитый кинорежиссер нового поколения «Друган и Друган возвращается», клипмейкер и политический консультант, байкер и сын крупнейшего деятеля советской культуры Тима Балконский. Блестел бритым черепом и серьгами во всех ушах, чернел маленькой бородкой. В то время, когда происходит действие этого рассказа, Тима еще не исчез из Москвы неведомо куда, ни то в Республику Эйре, ни то вовсе в Квебек, не предался еще огнепоклонничеству, не погрузился в дзен. Неподалеку устроился, совершенно не привлекая к себе внимания, просто равный среди первых небезызвестный Н. МВД, Рособщёт, снова МВД, Думский комитет по льготам и привилегиям, он пока был жив, ничто не предвещало дурного. И Руслан, кажется, Абстулханов, все его звали просто Абстул, как-то мельком познакомили его с Иваном Эдуардовичем Добролюбовым. Могли возникнуть общие интересы в области привлечения привозной рабочей силы, но потом отпало. Абстул этот тоже там сидел, вроде бы уже принял сильно или нанюхался. Говорят, и он погиб вскоре. Ну, следовало ожидать. И еще там было много народу. Все знакомые. Сидели, выпивали, закусывали, приятно беседовали. Постепенно, по мере того, как время шло к полуночи и кончалась бутылка рекомендованного Ивану Бордо, да и не только его бутылка, разговор делался, конечно, все более общим. Потом все оказались почему-то за одним столиком, даже Петр Павлович. Налили каждый своего напитка, замолчали и стали вдруг слушать Ваню Добролюбова. А он принялся произносить какой-то не то тост, не то доклад, и все молчали и слушали. И Олеська Грунт не сводила с него прекрасных лживых глаз. «Да, — говорил Иван Эдуардович Добролюбов, — я строю дома, и все знают, что нет в этом городе лучше домов, чем мои. Разве вы все не живете в моих домах? А те, кто еще не живет, разве не собираются в самое ближайшее время поселиться в одном из них? Где жили раньше все вы, исключая разве что Тиму, ты, Тимка, знаю, и раньше жил неплохо, на Котельниках, а остальные? В пятиэтажках вонючих вы жили вот где, в хрущобах, в бараках с дровяным отоплением и кривым сортиром через двор, в перестроенных ночлежках без телефона, какой там телефон, в совхозных общагах, в общагах заводских, в молодежных домах гостиничного типа с одной кухней на этаж, в засранных подъездах с засранными лифтами, в скудности и уродстве, в убожестве и смраде, в мерзости и гнили была ваша жизнь. Я, Ваня Добролюбов, из Яшкар-Алы построил вам дома. Я построил эксклюзивные резиденции с пентхаусами и, блин, инфраструктурой, блин, с видео, блин, наблюдением и фитнесом, блин, блин, с паркингом на хреново тучу машиномест. Но вам все равно мало. С укрепленными под ваши джакузи и трехтонные ванны перекрытиями, с венецианской штукатуркой и карарским ее мрамором в холле вестибюле, с колоннами ее внутри ее, квартир ее, по индивидуальным ёханый бабай проектам, эксклюзив люкс грёбаный мамай для обеспеченных господ, блять. И не думайте, что я только это построил. Может, вам нравится жить на земле, а не в воздухе, и вы предпочитаете коттеджный поселок клубного класса в лесу? Все коммуникации центральные, быстрый интернет, магазин, ресторан, школа. Так знайте, что все это тоже построил я. И таунхаусы я построил. И усадьбу дворцового типа, берег реки, ландшафтные работы, 1,5 гектара. Я. Я, Добролюбов И.Э., 1969 года рождения. Мужской, русский, незаконченное высшее. Я дал вам главное, что отличает вас от ваших родителей, от их родителей, от предков, глотавших дым и давивших тараканов в черных избах под соломой. Что отличает вас от современников, которым не повезло? От оставшихся в советских бесплатных квартирах с кривыми стенами и потолочными синяками протечек. От бомжей, в конце концов. Я дал вам достойное человека жилье. Вы говорите машины, а я говорю фуфло, ваши немецкие, английские, японские, шведские и все остальные железяки. Первые 50 штук украл. Купил без пробега по России, а тут стоп и привет со списанием. Дом в ДТП не расплющишь. Элитное жилье – вот светлое будущее, которое столько лет строили все, а построил я. Элитное, слышите, уроды? Это я сделал вас элитой, я, а не Ельцин. Конкретно я. Но все это говно. Потому что думать нужно о душе, брателло. Можете мне верить, я отвечаю за базар, и если я говорю о душе, то я готов мазать с любым, что без души все говно, как я уже сказал выше. Короче, я подумал о душе, и я понял, что нужно душе, господа. Небо, вот что. Дом, обычный дом, как бы ни был он хорош, это только пещера для уменьшения объема земляных работ, не вырытая в земле, а построенная на земле. И как бы ни был высок обычный дом, 20, 40, 140 этажей, это только нарост на земле. Искусственная гора с искусственными пещерами. И мы, те, кто живет в таком доме, всего лишь дикари, трусливо вцепившиеся в землю, навеки поселившиеся на земле. А жить надо в небе. Там хорошо душе, светло и пусто. Она понемногу привыкает к своему будущему ПМЖ. Ночью она вылетает в окно и бултыхается в восходящих и нисходящих потоках на уровне привычного этажа. Обычные же человеческие души, покидая, как положено, на ночь тела, вынуждены пользоваться дымоходами или вентиляционными шахтами, что неприятно. Жить надо в небе. Там наш дом, и не надо ждать, пока тебя пригласят туда, пока врачи передадут приглашение, а священники помогут собраться. Надо переселяться по собственной инициативе и с моей помощью. Внимание! Открытое акционерное общество «Бабилон» строит в Москве самый высокий в мире дом. Этот дом соединит землю и небо. Ограниченное количество квартир, гибкая система скидок. Достань до небес! Иван Эдуардович умолк и огляделся. В клубе было на удивление спокойно. Многие столики опустели, из знакомых не осталось почти никого. А те, кто остались, никакого внимания на Добролюбова не обращали, будто и не он только что произносил гордые и страшные слова. «Может, — подумал враз оробевший богоборец, — и действительно не говорил, то есть только мысленно». Впрочем, Тимофей Балконский, кажется, все слышал. Он сидел в своем углу, задумчиво жевал сигару, качал серьгами, гладил бородку, внимательно смотрел на Ивана. «Ну, Ваня, — наконец сказал молодой Балконский, — пиарщик ты, надо признать, супер. Только вот не смущает ли тебя...» «Что еще? Суетливо перебил Добролюбов, уже понимая, о чем идет речь, но не желая понимать. «Что еще меня должно смущать? Там скальное основание, есть результаты глубокой георазведки, есть заключение Академии, есть...» «Да какая к херам Академия?» — усмехнулся начитанный юноша. «Ты же ведь знаешь про результат первой попытки, наверняка знаешь». Добролюбов хотел послать Балконского в жопу, но не успел, потому что между ними вдруг оказался какой-то неизвестный молодой мужчина в черном кожаном пиджаке поверх черной же майки. Толстым, зеленовато-бледным лицом и круглой, нагло стриженной головой незнакомец напоминал гусеницу. «Слушай, брат», — обратилась гусеница к Добролюбову, «твоя же фирма «Бабилон» называется, так? Давно хочу у тебя спросить, в каком смысле «Бабилон», а? В смысле «бабла», правильно? В смысле, там же метр стоит немерено, да? В том смысле, что несите, значит, бабло, ну, в смысле того, что куда бабло несут, там и «Бабилон», нет?» И опять не успел ничего ответить Добролюбов. А Балконский вмешался из-за спины любопытного мужчины. «Если бы от бабла, — сказал наследник богатых культурных традиций, — то получилось бы баблон, а Бабилон — это честь песни. Знаешь, братан, есть такая песня. «О, Бабилон, е, там-там, туда-туда, о, Бабилон, е». «Ну...» — сильно обрадовался гусеничный человек. «Конечно, я только не въехал сходу, кто ж не знает. Битлы, о, Бабилон, е... Ну, пацан, ты все просек, да? О, Бабилон!» Тут едва не бросился Иван Добролюбов на дурака, но не бросился. Потому что исчез дурак, и Балконский исчез, и клуб Володечки Трофимера исчез вместе со всеми гостями, многие из которых ушли, как было сказано, еще до этого. И вообще, абсолютно все исчезло. А немного позже закончилась и эта история, относительно которой с самого начала было ясно, чем она закончится. Башню строили, строили и достроили, наконец, почти до неба. Так что облака, особенно низкие дождевые и снеговые тучи, поползли по ее темным стенам, разрываемые этими стенами в клочья. Небо почернело. Вдали загорелись на нем багровые огни. Не то атмосферные электрические разряды, не то рекламные неоновые буквы слова «Бабилон», не то цифры проклятого телефонного номера. По этому номеру позвонишь, а там вой какой-то, вопли страшные, пламя гудит. Маленькие люди еще тянулись по галерее, спеша завершить свои строительные дела. Глядя кто в небо, кто на землю, но уже не слышен был между ними русский понятный разговор. Опасались они, видимо, употреблять ласковое слово «мать» и другие слова на такой высоте, стыдились и стали говорить на своих языках и не могли более понимать друг друга. Таджики, которым уж больше нечего было копать, а потому используемые на подсобных погрузочно-разгрузочных работах, не понимали перешептывающих молдаван. Украинцам казалось, что армяне не говорят, а кашляют. Поднанятые в помощь иностранцам рязанские только охали да переспрашивали. На том все и остановилось. Законсервировали, в общем, стройку. Акции ОАО перешли за долги городу. Что потом с ними стало, неизвестно. Недострой хотели вроде разбирать, но на это денег не нашлось, а пока искали и отбивались от общественности, возмущенной изуродованным городским пейзажем, проблема решилась сама собою. Стены стали оседать, оплывать, пошли в рост на камнях тонкие деревца, поселились в руинах большие, невиданные прежде птицы. Потекли, шурша, песочные струйки. Дунул ветер, и улетел песок. Сгинул Бабилон, туда ему и дорога. Добролюбова жалко, это правда. Была у него мечта. Высота, высота, как у летчика из песни, но не сбылась. С другой же стороны, гордыня должна быть наказана и наказывается всегда. Да не так уж он и пострадал, говорят. Небольшой бизнес у него вроде бы остался на Кипре. Ремонт и обслуживание высотных зданий. Ну, лишь бы не заносился. Нам-то хуже. Смешались языки и не понимают люди друг друга. Ходим мы по дорогам, а вокруг все чужие. Небо не достигли... Землю же утратили. В вышине над стенами тьма, во тьме над стенами огни, осыпаются стены прахом, и нет уж города, а ведь был.